Музыка была громкой и хорошо подвеселила Мартына. Он хотел поделиться своим весельем с соседом, но никого не обнаружил. Деревня была пуста. Только свора собак вела Мартына от подворья к подворью и выла, будто по покойнику. Он зашел в свою хату, немо и пусто. На полу в три наката жито, подготовленное им же к севу. Под ноги бросилась кошка, выскочившая из сарая. Потерлась о его сапоги и пошагала по житу к печи, по птичьи высоко задирая ноги. Он механически схватил ее за шкирку и выбросил в отворенную дверь, чтобы не портила хлеб. И так же, как только что кошка сам прошел по житу к радио под образами, включил. Может, оно что-нибудь разъяснит. Но там, как и у клуба, играла только скрипка. И Мартын все понял. Он прошел две войны, финскую и немецкую, и весь свой остаток жизни ждал третьей, самой страшной, через которую ни ему, ни его старухе, ни их детям не перешагнуть. Он взял стоявшую тут же под радио гармонику и теперь, уже не жалея жита, ступая всей подошвой, отчего жито летело по всей хате, как водяные брызги, вышел на крыльцо. Достал из-за голенища охотничий нож, накроил сало, отрезал хлеба, из-за пазухи вытащил бутылку свежей, чистой, как слеза, самогонки первача и стакан. Налил до краев, дернул и развел мехи гармошки. Перекрывая скрипку, заиграл марш «Прощание славянки». И когда из глаз пошел выпитый первач, Мартын увидел их. Они шли без опаски, держась плетней пятеро с затылок друг к другу. В пятнистой десантной одежде и все в противогазах, в руках у каждого по длинной серебристой палке, а на груди что-то вроде полевой рации. Мартын понял, кто перед ним. Поставил точку над славянкой, положил на порог гармошку и бросился в хату. Снял со стены 16-го калибра двустволку, патронтаж с патронами, черпанул на бегу горсть жита из-под ног и сел на крыльцо. Теперь хлебнул уже из горла, заживал житом из ладони. Нож положил перед собой. Переломил двустволку, вогнал патроны, что берег на кабана, и начал стрелять. «Гога с Магогою, шерочка с Машерочкой», — сказал Лазарь, — «как у нашего Мартына вот такая тына». Лазарь снял шапку и, открыв рот, постучал себе по голове костяшками пальцев. Но щелк получился глухой, голова не резонировала, словно чернобыльский туман все обеззвучил. «Охотились, ничего не скажешь», — Лаврик забросил снова двустволку за спину. «Ну, как говорится, ино куда еще побредем?» «Пришли», — сказал Лазарь. «Все, пришли. Дальше дороги нет. Сусанины, давай, Лаврик, открывай калиточку да за оградку. Там скамеечка должна быть и стаканчик у головы под звездочкой. А у меня в рюкзаке капелька живой водицы. Так ночку и схороним». «Нет, Лазарь, я пока еще с мертвецами не пил и пить не собираюсь. И Гога тоже, он, как и я, брезгливый, чистоплотный. Найдем еще и живых. Вот и дом, кажется, стоит. Постучимся и спросим, есть ли кто живой и куда мы пришли». Лазарь с Гогой стучать постеснялись. Отправили Лаврика. Лаврик постучал, на стук вышла его мать в белой ночной рубашке. «Кто это?» «Кто это?» — не поверил своим глазам Лаврик. «Что ты тут делаешь?» «Ты что, мать родную не узнаешь? Шастаешь в ночь-полночь, а я переживай. Заслепила тебе? Сейчас скей возьму, прояснит». И мать Лаврика схватила палку, что для этой же, а может и какой другой надобности стояла у порога, чтобы быть всегда под рукой.